результат был бы тем же самым и без этой предыстории. Для тех, кто взобрался на вершину, правила одинаковые. Я вздохнул. Были, наверное, и другие причины, помимо этого бизнеса. Были. В частности, стремление отмыть деньги. Япония и в этом вопросе, что малый ребенок. Здесь очень хорошая система дивидендов, что позволяет очистить часть прибыли. Я занимаюсь инвестициями помимо основной деятельности. И результаты отличные. Понятно. Но этим всего не объяснишь. Почему ты присмотрел себе именно эту компанию? Потому что я здесь когда-то работал и хорошо знаю внутреннюю ситуацию. К тому же она не входит в первую секцию биржи, поэтому не слишком выделяется. Это самые главные из причин, но есть и другие. Когда я здесь работал, я не мог реализовать себя. Управляющее звено было абсолютно беспомощным. Я провел внутреннее расследование. Уже не осталось тех, кто помнил бы меня, а управление велось по-прежнему. Существовала только одна причина процветания компании. Ей повезло с инвестициями в недвижимость во времена экономики мыльного пузыря. Такая организация легко может превратиться в плацдарм для мести. Для мести? По отношению к кому? Из-за того, что тебя когда-то использовали беспомощные менеджеры? Нет. Я хотел использовать компанию как плацдарм для мести всей Японии. Стране, которая сделала меня таким. Эта страна — дерьмо. Жиреет на экономике, а сама — дерьмо дерьмом. Она распространяет и воспроизводит дерьмо. Я понял это, когда я торчал в электрическом ящике. Мне захотелось развратить ее изнутри. Вот какое у меня возникло желание. Случайно получилось так, что мне попался в руки подходящий инструмент. Посмотри на Америку. Провозглашая войну наркотикам, она, по крайней мере, осознает, какая эпоха наступила после окончания Холодной войны. Сейчас наркотики — один из крупнейших двигателей мира. Это наилучшее стратегическое оружие, которое позволяет развратить и уничтожить страну изнутри. Я пристально смотрел на него. Объект его ненависти, мировое зло, о котором он говорил раньше, теперь скатилось до уровня одной страны. Не удержавшись, я невольно пробормотал. «Ты изменился. Сильно изменился». Кувана ответил мне бесстрастным голосом. «Наверное. Я много испытал, и что-то внутри меня погнулось. Да и сколько времени утекло». «Да, время утекло. Я и сам об этом думал. Я смог, молча оглянувшись, уйти с ринга. Да, это мне удалось. Но последний удар гонга еще не прозвучал. «Ты совершил преступление до того, как вернулся сюда», — сказал я. «Я сейчас говорю не про Южную Америку, а про Нью-Йорк». «Это ты убил мужа Юко. Зачем?» «С чего ты взял?» «Он попал в аварию из-за неисправности тормозов. Та же ситуация, что и в 71-м году. Жестокая шутка». Юко писала танка. Они были украдены. Предположительно, причина только одна. Прочитав стихи, я мог бы о чем-то догадаться. Это необходимо было скрыть. Легко определить, кто прослушивал телефон дочери Юко и украл ее танка. Ты встречался с Юко в Нью-Йорке. Впервые выражение его лица изменилось. Ты где-то нашел ее стихи? Да, нашел. И что там? Неужели ты не меняешься, даже когда убиваешь? «Скажи, террорист, голубой летний зонтик беспечно вращаешь в руке». «Вот как!»